Случайные неслучайные встречи. Глава 1. И вновь продолжается бой. И вот наступил день выступления. Конференция начиналась в 3 часа дня, за девушками должны были приехать около 2. В это время все ответственные заседания начинались поздно, по примеру Сталина, который, будучи классической совой, любил работать после обеда до самой ночи и за полночь. Кроме того, это был вполне практичный принцип руководства. Вечером приходили сведения за сутки, они поступали сразу в обработку и принятие решений, а после утверждались и оформлялись официально, передаваясь для исполнения с завтрашнего утра. В результате скорость реакции на события, происходящие в стране, повышалась. Чтобы девчата не дергались и каждую минуту не смотрели на часы, Надя с Симой собрали всех и с утра пораньше, пока было мало народу, отправили в баню, знаменитые сандуны. Там они от души напарились, насмеялись, Надя опять чуть укоротила свои густые волосы, девчата даже попробовали сделать друг другу простой массаж. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, как делала его когда-то Надежда своей дочке и внучке. Потом, вернувшись в общежитие, уже чистые и успокоившиеся, девушки по очереди отгладили свои юбочки и блузочки, навели блеск на туфельки. Тут и Надя впервые смогла воспользоваться утюгом, который надо было греть на плите, что оказалось для попаданки не таким и простым делом. Под улыбки и сочувствующие взгляды девушек, она с трудом разглаживала складочки юбки и вспоминала свой чудесный паровой утюг, уже более недоступный. Но как бы там ни было, проблема была решена, хотя и с немалым напряжением. Есть никому не хотелось, но Надя с Симой почти силой заставили девушек выпить подогретое молоко с медом, чтобы смягчить горло. Здесь Надя невольно еще раз рассмешила девушек, которые наблюдали за неуклюжими попытками попаданки сладить с керосинкой. Волнение девчат совсем уменьшилось, а Сима показала девушке большой палец, приняв ее действия за подготовленные, специально разыгранные сценки, хотя все было действительно реально, ведь Надежда и впрямь до этого не пользовалась так плотно данными девайсами. Пришлось ей объяснять свои неумения сладить с хитрым аппаратом жизнью в детском доме на всем готовом, как она и хотела сделать ранее. Вообще, Сима отлично помогала подруге, отвлекая девушек и снимая их волнение, хотя и сама также переживала, успешно это скрывая. Сосредоточенные и собранные, уже полностью одетые, все сидели на кроватях, невольно поглаживая ножки в новых красивых чулочках, поправляя резинки и подтяжки, на которых они держались. Они также умиляли попаданку, ведь она пользовалась такими приспособлениями только в далеком детстве, когда носила первые чулочки, постоянно стремившиеся сползти с ее пухлых детских ножек. Ей даже припомнилось слово «пажи» или «пажики», именно так почему-то назывались приспособления, которые крепились к поясу и именно на них и пристегивались чулки. А еще Надежду очень заинтересовало нижнее белье, которое носили в это время, так называемые комбинации. Когда-то, в будущем, в юности женщины, немецкие комбинации из шелка или синтетики были большим дефицитом. Она их носила с удовольствием и ценила за мягкость, эластичность, приятное ощущение на теле. Комбинации, только из хлопка, более похожие на длинные майки, сейчас обязательно носились всеми женщинами. Неукоснительно присутствовал и бюстгальтер, в быту просто лифчик, его отсутствие, как иногда в будущем у молодых девушек, было просто невозможным. Все белье было простым по крою, сделанным из хлопчатобумажных тканей, и пусть не сексуальным и элегантным, как в будущем, но вполне успешно выполняло свои функции, хотя и повергло бы в ужас и смех модниц 21 века. Но хватит уже заглядывать к девушкам под юбки, смущая их, вернемся в комнату, где они собрались, тем более что туда вошел бледный и выбритый до синевы Константин Михайлович в новом костюме и туфлях. Выглядел он очень солидно и импозантно, а черная шелковая бабочка галстука придавала ему образ классического музыканта старого образца. Девушки окружили его, забросали комплиментами, и тот также немного оттаял, ожил, вздохнул легче. То же самое сделали с Петей и Марксеном, которые пришли принаряженные, а для лучшего успокоения им дали выпить подготовленный Симой по совету Нади настой корня валерьянки, от которого они словили состояние полного дзена. Когда-то женщина делала такой настой для маленькой дочки, которая плохо спала, да и сама им не пренебрегала при волнении и возбуждении. Курочек, пришедших с Петей, как оказалось, звали Лилей, Оля и Нюси, они, что очень умиляло Надежду, Ласковые сокращения имен этой эпохи совсем не были похожи на ее время. Девушки несли с собой тексты обеих песен, которые они должны были раздавать всем присутствующим на конференции. Их помогали коллективно размножать общими усилиями, получилось более 200 штук, должно было хватить хотя бы на часть присутствующих. Одеты они были также в белые блузки и темные юбки и не выбивались особо из общей компании, только чулки на них были совсем простыми, что вызвало завистливый взгляд Ольги, сейчас незамеченной подругами. И вот подошел обещанный автобус, но, прежде, чем они зашли в него, Надя собрала всех в круг, заставила положить руки друг другу на плечи и громко сказать: «Пока мы едины, мы непобедимы», и так три раза, все громче и громче. Почему ей вспомнился именно этот чеканный лозунг из знаменитой песни чилийских повстанцев? Его ясный посыл, оптимизм, чеканный рефрен, который легко было скандировать хором, все это создавало настроение уверенности в своих силах, хотя сейчас эти слова и поразили всех присутствующих. Теперь Надежда была убеждена без колебаний, все пройдет хорошо, настолько объединили всех эти четкие слова, настолько придали силы, настолько настроили на победу. И вот автобус, немного поплутав по московским улицам, привез их к огромному зданию Московского городского комитета партии по адресу Старая площадь, 6, строение 1, где и проходили все заседания городской партийной организации. Исторически это было офисное здание фирмы Евгения Арманд с сыновьями, и Надежда поразилась интересным совпадением, ведь Инесса Арманд, жена одного из этих сыновей, была активным членом партии и, как говорят, сердечным другом Владимира Ульянова, Ленина. Огромное помещение, в которое их ввели, поразило девушек, они испуганной стайкой, в своих красных косыночках, похожие на каких-то маленьких робких птичек, стояли около своего вожака, Нади, которая и сама растерялась немного. Но тут подошли активные молодые люди во главе с Марксыном, который до этого куда-то исчезал, окружили, растормошили их. Увидев знакомое лицо, девушки ожили, немного расслабились. Их отвели в огромный гулкий кабинет, в котором стоял стол, накрытый к чаю, с пирожными, печеньем, бутербродами с колбасой, рыбой, даже черной икрой, к которым никто не мог и прикоснуться. Все ждали выступления, все настраивались на это необычное для всех действие. Через какое-то время за ними пришли, и девушки, все такой же робкой стайкой во главе с Петром, пошли за сопровождающими. Надо было подбодрить подруг, и Надя вспомнила свое пионерское детство и неожиданно начала речевку, которую сочинила на ходу, проговаривая в такт: «Кто шагает дружно в ряд, это дружный наш отряд. Раз в ногу раз, нас немного, но мы девчата высший класс». И девушки, наконец, сбросили напряжение, ожили, заулыбались, пошли веселей, чеканя шаг. И вот, заканчивая эту речевку, они неожиданно уже оказались на сцене. Огромный зал, заполненный важными мужчинами, яркий свет, шум и звуки разговоров ввели всех опять в ступор. Девушки робко остановились и замерли около трибуны, где наверху сидели еще более важные и солидные мужчины. Тут Надю охватил кураж, страх исчез, появилась тихая напряженная сосредоточенность, она собрала взгляды всех девушек, позволив им прийти в себя, и четко, одними губами проговорила три раза: «Пока мы едины, мы непобедимы». Девушки встряхнулись, глядя на ее спокойствие, пришли немного в себя, видно было, как и они шепчут эти слова, настраиваясь на выступление. Один из мужчин откуда-то сверху вполне по-дружески улыбнулся девушкам и сказал в зал, что старших партийных товарищей пришли поприветствовать молодые комсомолки, их будущая смена. Тут и Петя не сплоховал, он вышел вперед и, хотя немного дрожащим, но громким и четким голосом объявил все те слова, что учил столько времени, что они вылетели уже на автомате. Выступает хор педагогического училища номер 1 города Москва. Песня о тревожной молодости. Прозвучали первые такты песни, немного глухой голос Константина начал мелодию, которую тут же подхватили сначала робкими, потом все более громкими голосами девушки. Их было бы совсем и не слышно, помещение было огромным, гулким, а девушек было слишком мало, чтобы их услышали, их слабые голоса потерялись в этом огромном зале, да и микрофон был еще один, только для выступающего, несовершенный, слабый, и все шло к провалу. Но тут зал и не подвел, люди стали подхватывать слова, глядя на розданные бумаги, и к концу пели уже все, пусть и не всегда в такт, забегая вперед или отставая ото всех, но, самое главное, Общий хор голосов объединил и наполнил весь зал, а Надя хвалила себя и помощниц за эту чудесную идею – раздать слова песни. Закончив петь под гром аплодисментов, они повернулись и опять под речевку Нади ушли со сцены, услышав вслед слова благодарности за такой прекрасный настрой на работу конференции. Теперь можно было передохнуть и перекусить. Заслужили, что Надя с удовольствием и сделала первое, а потом и девушки, и мужчины подтянулись, стали жевать бутерброды, все-таки не каждый день такие вкусняшки можно попробовать. Время ожидания длилось около полутора часов, все немного отдохнули и расслабились, уже к ним присоединились и Леля с Нюсей, которые с гордостью хвалились тем интересом, который проявили к песням Нади, как в комнату зашел Марк Сен, который светился от радости. Это был и его звездный час также. Он сказал, что дожидаться окончания конференции они не будут, заседания продлятся до самого вечера, но сейчас будет объявлен небольшой перерыв, перед которым они и исполнят вторую песню. Опять была дорога на сцену под веселую речевку, опять девушки встали на сцене, но уже более уверенные в себе, и вновь начали петь уже почти сразу вместе с залом. Только последний куплет про всемирный строитряд Надя заранее предусмотрительно опустила из канонического текста Николая Добронравова, троцкизмом попахивала, тот тоже все мечтал о мировой революции. Небо утреннего стяг, в жизни важен первый шаг, слышишь, реют над страною, ветры яростных атак, и вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди, и Ленин, такой молодой, и юный октябрь впереди, весть летит во все концы, вы поверьте нам, отцы. Будут новые победы, встанут новые бойцы, с неба милости не жди, жизнь для правды не щади, нам, ребята, в этой жизни, только с правдой по пути, и вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди, и Ленин, такой молодой, и юный октябрь впереди, но при повторе припева после второго куплета, девушка неожиданно заменила одно имя, а за ней это сделали и остальные, и Сталин такой молодой, и юный октябрь впереди, и вдруг, опять неожиданно для всех, и в первую очередь для себя, завершив песню, она начала скандировать «Сталин, партия, комсомол, ура, ура, ура!» И гром, нет, шквал аплодисментов чуть не смел девушек со сцены, все присутствующие подхватили ее лозунги «Слава Сталину, слава партии, слава, слава, ура!» И под эти крики и аплодисменты девушки потихоньку спустились в зал, где их сразу обступили важные мужчины. https://youtube.com/1fkcispsn.2c и вновь продолжается бой, Егор Летов и группа «Гражданская оборона». Глава 2. Партия, наш рулевой. Глава 2. Партия, наш рулевой. Ни Надя, ни другие девушки, никогда не могли позже вспомнить, почему они сразу не покинули сцену, а спускались в зал, к тем, кто только что был и внизу, и вместе с ними. Видимо, энергия песни и лозунгов, эмоции этих людей притянули их, сдули со сцены и принесли в гущу тех, кто совсем недавно не только слушал и подпевал им, но был с хором девушек на одной волне, составлял с ними целое существо, с едиными мыслями и чувствами. И девчатам обязательно хотелось оказаться в гуще этих людей, ощутить еще раз вместе со своими их эмоции, напитаться ими. В прошлой жизни Надежда не была ярой коммунисткой, она жила в те времена, когда КПСС уже не была главным органом всего советского общества, направляющей и руководящей рукой, определяющей все особенности жизни людей, составляющей, по сути, фундамент этой жизни. Многопартийность в будущем оттеснила коммунистов, их заменила уже другая государственная партия, к которой женщина относилась более критично. А тут, в это время, сила и дух людей, составляющих основу компартии, точнее, еще Всесоюзной коммунистической партии, большевиков, ВКП(б), были очень сильны. И хотя среди людей, присутствующих здесь, было много профессиональных коммунистов-партократов, основу этой массы все же составляли обычные люди, с рабочими руками, простыми располагающими лицами, неуютно чувствующие себя в строгих костюмах и тугих воротничках рубашек и строгих удавках галстуков. Даже редкие еще женщины были среди них. Правда, своими строгими костюмами и простыми короткими стрижками, мало отличавшиеся от мужчин. Но как бы там ни было, эмоции тех, кто сейчас окружал девушек, были чистыми, правдивыми и искренними. Эти люди уже не выглядели такими грозными и страшными, они улыбались, хлопали в ладоши, пытались обнять растерявшихся девушек и мужчин. Один из присутствующих даже хотел поцеловать Олесю, прижать к себе, но она отвернулась, отступила назад, спрятавшись за Надю. Неуютнее всех в присутствии такого большого количества мужчин чувствовала себя бедная Айгуль. Когда она стояла на сцене, они были внизу и не казались страшными, а тут, рядом, они повергли бедную девушку в полный ужас. Хотя и называла Надя ее в шутку, вслед за товарищем Суховым из знаменитого фильма «Освобожденной женщиной Востока», она вела себя свободно и спокойно только с девушками, снимая свой вечный платок исключительно только перед ними. А тут взгляды всех этих больших мужчин совсем ее смутили. Она постоянно поправляла слишком маленькую, по ее мнению, косынку и готова была расплакаться и полностью спрятаться за крупным телом Глафиры, прижимавшей ее к себе успокаивающим жестом. Но тут толпа расступилась. К ним подошла группа еще более важных мужчин во главе с высоким солидным человеком, которого Надя издалека со страхом приняла было за ненавистного ей Хрущева, не заметив сначала очков на его лице. Но приглядевшись, она убедилась в своей ошибке. Это был нынешний первый секретарь горкома партии Александр Сергеевич Щербаков. Сейчас почти забыли про этого человека, а он более достоин внимания, чем пресловутый кукурузник, о котором знают все. В сталинское время Александр Сергеевич Щербаков был одним из самых влиятельных людей в СССР. Он был руководителем советской пропаганды, занимал высокую должность в Союзе писателей, ранее руководил рядом различных партийных организаций по всей стране, в Ленинграде, Сталина, Донецке, Иркутске. В конце концов Сталин забрал его в Москву, где Александр Сергеевич и возглавил московскую партийную организацию. Щербаков выполнял важную работу первого секретаря Московского городского комитета Компартии в самое трудное для столицы время, с 1938 по 1945 год. Самым ярким и сложным в биографии Александра Сергеевича станет октябрь 1941 года, когда немецкие армии вплотную подошли к Москве. В эти дни город был объят паникой, массовым бегством жителей, мародерством, разбоями и грабежами. Щербаков приложит немало усилий по нормализации обстановки. Он добьется, чтобы под трибунал были отданы сбежавшие из города директора столичных предприятий, исключенные из партии поддавшиеся страху работники. По поручению Сталина Александр Сергеевич выступит по радио, успокаивая горожан словами: «За Москву будем драться упорно, ожесточенно, до последней капли крови». Умер он 10 мая после Дня Победы. Сердце не выдержало напряжения, да, как шептались позже, и активной дружбы с зеленым змеем. Но надо отметить, что до войны Щербаков сильно спиртным не увлекался, пил в меру, в основном на многочисленных застольях, которые любил в это время устраивать Сталин. Сорвался он в начале войны, в 1941 году, когда к переживаниям той ответственности за жизнь огромного города в той неразберихе лета и осени, которая тогда творилась, наложилась и личная трагедия мужа. Он с женой очень хотели дочку. Она была на 7-м месяце беременности, когда по дороге домой зимой ее встретили два бандита. Угрожая ножом, они сняли пальто и хорошую шапку, забрали сумку и напоследок сильно ударили по голове и в живот. Пролежала бедняжка в какой-то в подворотне пару часов на морозе, истекая кровью, начала рожать. Ее нашел наряд милиции, срочно увезли в больницу. Там женщину еле спасли, а ребенок-девочка умерла. Вот после этого и начал Щербаков водку как воду пить, что естественно и сказалось на его здоровье. Но все это будет еще не скоро, а сейчас, хотя уже и номинально, опосредованно, но именно он следил, чтобы в стране издавались литературные произведения, насыщенные героической борьбой международного пролетариата, пафосом победы социализма, отражающие великую мудрость и героизм коммунистической партии. От Александра Сергеевича нередко зависело, чьи работы будут печатать, а чьи – нет, так что положительный интерес такого человека многого стоил. Вот этот человек высокого роста и склонился над Надей, обдав слабым запахом хорошего курева и спиртного, приобнял ее со словами: «Какие сильные песни вы спели, девчата, с ними и в бой, и на ударный труд». Всюду пойдешь, и какие слова замечательные, и вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди, и Сталин такой молодой, и юный, октябрь впереди, очень верные и правильные слова, молодцы, надо обязательно эти песни распространять дальше, по радио исполнить, пластинку записать, сразу видно идеолога, берет быка за рога, а ведь за распространение таких песен действительно очень много плюшек можно получить, а кто же из вас автор, Н. Кузнецова? «Покажись». И мужчина потряс в руках листочками с текстами песен, где в уголке скромно стояла автор стихов и музыки, и указывались найденные инициалы и фамилия. «Это я, Надежда Кузнецова», — прерывистым голосом проговорила девушка, еле выскальзывая из объятий этого большого человека. «Молодец, Надежда», — порадовала старших товарищей, «замечательные песни сочинила, и спели вы отлично, но и мы в накладе не останемся, наградим тебя». «Правильно я говорю, товарищи», и одобрительный гул был ему ответом, вряд ли бы кто-то осмелился сказать, что это неправильно. «Проси, чего хочешь, я хочу», тут девушка сделала театральную паузу, заинтересовав всех, и потом продолжила более громко, «хочу в первую очередь поблагодарить своих подруг и помощников, секретаря комсомольской партийной организации нашего педагогического училища, преподавателя Константина Михайловича, всех, кто помогал и поддерживал нас», и девушка по очереди показывала на тех, кого называла, стараясь никого не обидеть, называемые, кто скромно, как музыканты девушки, кто, лучась от удовольствия, как Марксен и Петя, кивали головой и выходили вперед, на глаза высоких начальников. Еще думали мы вместе со своими партийной и комсомольской организациями ленинскую комнату большую и красивую в училище сделать, да поняли, что места маловато, надо какое-то подходящее помещение переоборудовать, а это не в наших силах, тут помощь города нужна. А еще что хотим в награду, мы подумаем и скажем чуть позже, негоже торопиться в таком случае, просить мало, себя обидеть, просить много, вас обидеть. Под смех окружающих завершила девушка. Молодец, не только скромная, но и находчивая, не растерялась, ну что же, думай, и мы будем думать, и про идею с ленинской комнатой, и про другие награды. А как надумаешь, приходи завтра, или лучше, послезавтра, часиком к 10, сюда же, ко мне в кабинет, все и обсудим. Я предупрежу соответствующие органы. А теперь, товарищи, мы прервем ненадолго наше заседание, да и девушек отпустим отдыхать, и с этими словами все стали расходиться, кучковаться группками, а девушки вслед за сопровождающими вновь вернулись в большой кабинет, где почти упали на ближайшие стулья, еле держась на ногах. Стол был уже убран, но на нем стояли большие пакеты, которые и вручили девушкам, которые, передохнув немного, совсем уставшие и расслабленные, еле забрались все в тот же автобус, который развез всех по местам. Девчата кое-как дошли до своей комнаты и упали по кроватям, а молчавшая до этого Айгуль тихо проговорила. А еще говорят, у артистов работа легкая, пой себе, да кланяйся под аплодисменты. Мне так тяжело не было, когда я хлопок под палящим солнцем собирала. Все эти мужчины на тебя смотрят, все что-то обсуждают, оценивают, даже тело чешется от этих взглядов. И она покачала головой, показывая, как все это ей не понравилось. Олеся подхватила следом. «Мне тоже не понравилось. Это ты точно сказала. Казалось бы, стой себе спокойно да рот раскрывай, а устала так, как никогда. Нет, это не для меня. Друзьям петь я согласна, а вот перед таким большим количеством людей выступать, увольте. Да и Михасю вряд ли понравится, если я на виду у всех стоять на сцене буду». Надя и Сима переглянулись и про себя сделали выводы. Эти девушки вряд ли смогут еще петь на большой эстраде, а мне понравилось. Наоборот, кажешься выше, значительнее, больше, ведь все взгляды на тебя. Эти взгляды поднимают, возвышают до небес. Эта Глафира, немного смущенная своими словами, подхватила разговор. Для Нади эти чувства уже не были новостью, она и раньше видела, как нравится внимание публики этой статной красавице. Значит, как она и предполагала, будет она и дальше вспоминать песни для нее, а их целое море, таких певучих, и лирических, и патриотических. «И мне понравилось», — подхватила Сима, «я наоборот, как бы растворилась во всех этих людях, чувствовала единство со всеми, была с ними на одной волне, ну, психолог, истинный психолог, и мне понравилось», — завершила Надя. «Правильно Сима сказала, было очень здорово понимать, что все эти грозные мужчины теперь подвластны тебе. Ты можешь внушить им все те мысли, которые и сама переживаешь», и на этих несколько провокационных словах разговор и закончился. Поняла полностью их смысл только Сима, которая и переглянулась со своей подругой понимающими взглядами. Тут все зашевелились и стали готовиться к чаепитию, где за столом с огромным аппетитом стали поглощать все те вкусности, которые были в пакетах. Через некоторое время к ним присоединился Михась, а затем и Вася. Им девушки снова высказали все свои впечатления от этого знаменательного события. А Надя сидела и думала, чтобы такого хорошего и нужного востребовать с горкома, пользуясь подходящим моментом. Она присела в уголочке и стала накидывать примерный список, в котором, кроме оборудования для ленинской комнаты, столов, стульев, книг и газет, значились и чайные пары, чайник или самовар, плитка или керогаз, приспособление для стирки и под вопросом, даже стиральная машинка, только Надежда не помнила, появились ли они уже в это время. Ну и швейные машинки, одну, как и хотели, в подарок Олесе на свадьбу, а остальные, сколько уж дадут, в общее пользование. Шили здесь много и с удовольствием, поскольку купить одежду было проблематично. Умеющие хорошо шить девушки без обновок не оставались, да и для других за плату шить не отказывались. Составив примерный перечень необходимого, в надежде дополнить его с помощью подруг, девушка присоединилась к общей компании, с удовольствием впитывая их искренние эмоции от первого успеха. Вася нежно держал подругу за руку, с гордостью поглядывал на девушку и гордился своей любимой. Новая рубашка и туфли уже красовались на нем и Михасе. Парни были довольны, что и про них не забыли. https.ru.wikipedia.org/wiki список первых секретарей Московского городского комитета КПСС. https.bzmru.aitsp.0mr39kuka1hv8n Александр Сергеевич Щербаков. Он был правой рукой Сталина по идеологии, а сегодня забыт. https.bzmru.axtk7fitszami6 Человек, которому Сталин безгранично доверял. Глава 3. Место встречи изменить нельзя. А глава 3. Место встречи изменить нельзя. На следующий день Надя поручила девочкам думать над тем, что нужно для ленинской комнаты и их дальнейшей счастливой жизни. Они решили немного отдохнуть от вчерашнего выступления и заняться бытовыми делами. А самой Наде не хотелось сидеть в помещении, энергия от песен и пережитых вчера эмоций распирала ее и требовала действия. Она нашла в своей заветной, поистине бездонной, сумочке визитку Александра Цфасмана, которую ей положил Вася, и вспомнила о его приглашении в ресторан «Савы», где они в основном и выступали. К сожалению, парень дежурил все эти дни, и девушка решила пойти с Симой, чтобы она была свидетелем оформления договора случайного вальса и глафира на ее имя и имя музыканта. И еще она очень хотела представить оркестру свою подругу, ей прямо виделось их сотрудничество, так ложился голос и облик девушки на ту музыку, что исполняли эти музыканты. Да идти одной в такой шикарный ресторан как-то она побаивалась. По дороге девушка прикидывала к подруге облик Миримати, прическа под пажа, маленькое черное платье, аккуратная невысокая, но ладная фигурка и песня «Вечная весна», все прекрасно ей соответствовало, надо только вспомнить русский полный текст песни, французский канонический вариант в это время пока звучать не мог. К внешности и голосу Симы, пусть не очень сильному, но лирическому, нежному, замечательно подходили также те песни, что исполняли в будущем Лариса Мондрус, Нина Бродская, Эдита Пьеха, Майя Кристалинская и другие прекрасные певицы 50-х, 60-х годов, которых Надежда, попаданка, очень любила и многие их песни прекрасно помнила. Вообще, музыка именно времени так называемой оттепели почему-то отлично соответствовала этому предвоенному времени, здесь, к несчастью, все страшные испытания еще впереди, а тогда они уже были позади, но все одинаково предвкушали счастливую яркую жизнь в будущем. Она то и звучала в этих мелодиях. Хоть и несколько презрительно большие начальники относились к эстрадным песням, считали их буржуазными пережитками, эти мелодии пользовались гораздо большей любовью у слушателей, чем официальные оратории и кантаты, да и доход государству приносили гораздо больший. Но ведь такие песни, как и «Вновь продолжается бой», вполне могут прикрывать песни лирические, эстрадные, надо только подумать, как это сделать. И, мурлыкая про себя бессмертную мелодию знаменитых шансонье, Надя, улыбаясь, шла вместе с подругой по улицам вполне уже летней Москвы. Это на девушку так весна и любовь действовали, хотелось всех вокруг сделать счастливыми. Но пока проза жизни, девушки забежали в сберкассу, в которой Надя оформила сберкнижку, на которую решила складывать отчисления от песен. Сберкассы и сберкнижки в это время были достаточно популярны, хотя появились они в Советском Союзе относительно недавно. Первая государственная трудовая сберегательная касса, как она тогда называлась, была открыта в феврале 23 года еще в Петрограде, в здании бывшего управления государственных сберегательных касс, на набережной Фонтанки, 76. Известно даже имя первого вкладчика, им стал Александр Осипович Жилонс, рабочий завода «Электросила», принесшие в Сберкассу часть полученной им премии за быстрое и качественное выполнение производственного задания. С тех пор на сберегательные кассы возложили обязанности по выплатам персональных пенсий и пенсий народным учителям, они выдавали зарплату рабочим и служащим, принимали оплату за коммунальные платежи, осуществляли хранение средств касс взаимопомощи, то есть выполняли по сути все те же функции, что и Сбербанк в будущем, который, в принципе, и был потомком этих государственных заведений. Сберегательные кассы стали быстро пользоваться у советских граждан большой популярностью. Они давали гарантию на то, что накопленные деньги будут лежать в целости и сохранности, к тому же сохранялась тайна вкладов и возможность получить свои деньги по первому требованию, в отличие от многочисленных дефолтов будущего. Доверие населения к деятельности касс было очень высоким, а проценты хоть и небольшими, но стабильными. Недаром в знаменитом фильме герой Леонида Куравлева призывал хранить деньги именно в сберегательной кассе, целее будут, грабителям не достанутся. Для того, чтобы фиксировать, сколько денег находится на счету, когда их пополняли или снимали, были введены специальные сберегательные книжки, вот такую и получила девушка, пополнив ее на рубль, чтобы открыть счет. Была книжечка еще очень скромной, серенькой, небольшой, но девушка надеялась, что вклады на нее скоро начнут поступать достойные. Оставалось только потом занести ее в авторский комитет, отметить данные и начинать собирать дивиденды. В принципе, уже за выступление на конференции им должна была капнуть копеечка малая, но так это или нет, неизвестно. Ведь для того, чтобы это произошло, надо зафиксировать каким-то образом факт исполнения песен, а кто и как должен это сделать, непонятно. Поставив себе зарубку, что надо все это уточнить, Надя убрала книжку в сумку, покрепче взяла Симу под руку, и они пошли дальше. Заинтриговав подругу словами, что хочет познакомить ее с интересными людьми, девушки вместе подошли к ресторану «Савой». Даже на подходе к нему это сооружение поражало своим размером и красотой. Само здание гостиницы в стиле неоклассицизма построили на углу Рождественки и Пушечной улицы еще в 1913 году. Правда, гостиничный комплекс изначально именовался «Берлином», а «Савой» не считался рестораном в полной мере, его называли почему-то «Венским кафе», хотя осуществлял он функции именно ресторана. Происхождение названия было также не совсем понятным. То ли оно было связано с аристократическим английским родом, то ли с местностью Савоя на юге Франции, а, может, даже с особым сортом капусты, которую здесь когда-то подавали. Но тем не менее, оригинальное название быстро прижилось, легко запоминалось и широко использовалось в определенных кругах посетителей, изменяясь и склоняясь. Внутри ресторан выглядел очень богато, гостей ждало много необычного, отличающего данное помещение от других московских ресторанов. Кроме шикарного внутреннего убранства, поражающего любого сюда зашедшего человека, удивляло и необыкновенное меню. Так, посетителям ресторана предлагали попробовать селедку с интригующим названием «Роль мопс», омлет с вареньем, печенье под необычным названием «Свиное ухо» и другие оригинальные блюда. Зашедшие в помещение девушки робко остановились на самом пороге, напугавшись чучела медведя в полный рост у входа и поразившись вычурным декором внутренней отделки помещения в стиле рококо, который подчеркивался расписным потолком, венецианскими зеркалами неправильной формы и шикарным мраморным фонтаном в середине холла. Все помещение поражало роскошью, элитарностью, светом и простором. Из необычного фонтана с редкой красотой лепнины официанты вылавливали свежую рыбу по выбору гостя, чтобы потом ее приготовить. Но именно фонтан становился непреодолимым препятствием для многих любителей спиртного. На ногах после выпитого многие держались с трудом, поэтому официантам частенько приходилось вместо стерлядей и другой благородной рыбы вылавливать из воды очередного перепившего клиента ресторана. Вообще, именно безукоризненный сервис сделал ресторан «Савой» знаменитым на всю Москву. Естественно, чтобы все это получить, требовались не просто деньги, а огромные деньги. Поэтому большинству москвичей отправиться в ресторан в те годы было просто не по карману. Основными посетителями в «Савой» были представители творческой интеллигенции, у которых внезапно завелись деньги, которые жгли им карман, а также зарубежные гости. Именно в этом ресторане должна была происходить по книге братьев Вайнеров «Эра милосердия» знаменитая сцена ареста Фокса, но в не менее известном фильме режиссера Станислава Говорухина она была снята в другом месте, в ресторане «Центральный», названном почему-то «Асторией», Такая вот запутанная история. Здесь гуляли знаменитые артисты после удачных премьер, здесь обмывались премьеры фильмов и издания книг. Кроме того, ресторан «Савой» был любимым местом отдыха элитарной советской молодежи, ее главным тусовочным местом. Ее представителям нравилось не просто только есть разные вкусности, но и танцевать, а также слушать живую музыку. Вот в этом храме общественного питания и выступали музыканты джазового оркестра Александра Цфасмана. Они были именно музыкантами, а не лабухами, исполняющими музыку ради денег. Их репертуар был строго завизирован, им нельзя было, небрежно бросив треху или пятеру, заказать сыграть на скрипке мурку или другую блатную музыку, как станет в порядке вещей гораздо позже, в 90-е годы начала дикого капитализма. И подойти к ним так просто посетители не могли. Музыканты сидели на высокой эстраде, чтобы их было хорошо видно и слышно. Да и не пустили бы сюда таких блатных посетителей дальше порога. Здесь отдыхала совсем другая публика, настоящая аристократия тогдашнего общества. И музыканты выглядели соответствующе, не в грязных майках и драных джинсах, как нынешние рокеры, а в приличных костюмах и на крахмаленных рубашках с галстуками. Основу оркестра составляли уже люди в возрасте 40 лет, начинавшие с Цфасманом еще во времена создания его первого оркестра «Альма-джаз» начала 30-х годов. Музыканты уважали своих слушателей, и их уважали в свою очередь все работники этого элитного заведения. И ужинали они после выступления не объедками от посетителей, а теми же блюдами, что и обычные гости ресторана. Вот к этим уважаемым людям и должны были направиться несколько оробевшие и растерявшиеся девушки. Хорошо, что кто-то из музыкантов, уже видевших Надю, заметил девчат, иначе дальше порога их бы и не пустили. Сам Цфасман вышел им навстречу, но заметив Симу, остолбенел, а в голове у Нади прозвучало. И тут Грей встретил свою Ассоль. Редкая любовь с первого взгляда только что свершалась на глазах удивленной публики. Александр и Сима смотрели друг на друга, не отводя глаз. «Кажется, девушка говорила, это ты, неужели я тебя нашла, счастье мое?» А мужчина отвечал, «Как долго я тебя ждал, девочка моя?» Казалось, весь мир замер вокруг этих людей, замолчали все звуки, замерли все присутствующие. Только взгляды мужчины и женщины продолжали свой безмолвный разговор, понятный только им двоим. Они смотрели друг на друга и не могли налюбоваться, понимая, что эта случайная-неслучайная встреча сейчас определяет всю их дальнейшую жизнь. А у Нади внутри голосами Шарля Азнавура и Мири Мати звучала бессмертная мелодия, вечная любовь, которая преодолевает пространство и время. Наде пришлось несколько раз кашлянуть и дернуть подругу за руку, чтобы привести ее в чувство. Но видно было, что девушка сейчас думает совсем не о том деле, ради которого они сюда пришли, а о мужчине, который поразил ее сердце. https://dzimru.ius.0.hz.fkanza Сберегательные книжки в СССР. https://filitsat.levi.ornal.com/67002 html Первая сберегательная касса в СССР была открыта в Петрограде. https://gong57levi.ornal.com/19751 html Ресторан гостиницы «Савой», место встречи изменить нельзя. https://pitsturihistor.levi.ornal.com/5909233 html Чем кормили в одном из самых необычных ресторанов советской Москвы. https://pikaburustor.ralmops и мой взгляд на замечательную закуску 7272440 из Слитл в Абикхе 6 821 112 970. Ральмопсы, мой взгляд на замечательную закуску. https://dzimru.azff5.dakungsot Этому рецепту учили в советских школах. Печенье свиные ушки. https://www.povarenok.ru/recipes/shof/85040 из Слитл Вабл 45 238 757 381 Сладкий омлет с джемом Фриц и Мари. https://youtube.ivnhlviu7cmdzifipspu2c Вечная любовь Шарля Азнавур и Мири Матье музыка, Жорж Гарваринс, слова, Шарля Азнавур. https://youtube.hiftxin4cfwtqwsxdmv6wbv4g Тамара Гверцители, вечная любовь на русском языке. Памяти Шарля Азнавура. Музыкальная премия «Браво 2019». Глава 4. Сегодня он играет джаз. Глава 4. Сегодня он играет джаз. Конечно, влюбленные хотели остаться наедине, пообщаться, познакомиться, узнавая друг друга, и Надя решила помочь им в этом, подойдя к музыкантам, отвлекая их внимание на себя, а их руководитель в это время о чем-то спрашивал Симу на незнакомом для Нади языке, скорее всего, это был идиш, родной язык этих людей. Наде следовало в первую очередь расспросить оркестрантов, как практикующих музыкантов, о системе отчисления авторских гонораров, которая очень волновала девушку. Признавшись мужчинам, что она композитор начинающий, многого не знающий, она попросила их рассказать обо всех тонкостях взаимоотношений авторов и исполнителей в это время. В будущем все было достаточно просто. Исполнитель покупал у автора песню и получал от ее исполнения свои дивиденды. А вот как это было здесь, девушке и предстояло узнать. Ведь деньги, как она и хотела, ей нужны были не наличные нужды, а на будущее военное время, когда она могла их использовать на благо страны. Оказалось, что сейчас были и свои особенности начисления авторских гонораров. Выгоднее всего было работать в ресторанах, как делал Ицфасман. Ставка здесь была такая же, как в основном у всех уже известных исполнителей, от 3 до 5 рублей за выступление, в зависимости от его продолжительности. Казалось бы, немного, не сравнить с гонорарами современных звезд, которые получают за концерты огромные суммы, да еще и в сотнях, тысячах долларов. Но, поскольку в ресторане музыканты играли почти каждый день, имея всего один, в лучшем случае, 2 выходных дня в неделю, то получалась достаточно солидная сумма, сравнимая с зарплатой профессоров престижных университетов. Но, повторимся, эти люди не были в большей своей массе лабухами, халтурящими ради денег. Джазмены всегда являли собой изначально оппозиционное казарменному коммунизму вольное, неустрашимое и озорное племя неистощимых хохмачей, выпивох и волокит, сама музыка, искрящаяся, полная импровизаций, не закостенелая, определяла характер ее исполнителей. Но и в отличие от классических музыкантов, поощряемых официальными структурами, все джазмены ходили, в принципе, по краюшку судьбы, опасаясь в это время, и не без основания, что их посадят как американских шпионов за их непривычную простому уху музыку. Ведь сколько раз сейчас зловеще цитировались слова великого пролетарского писателя: «Джаз – музыка толстых». А впоследствии кто-то из безымянных коллег Алексея Максимовича Горького сочинит знаменитую фразу, знакомую всем: «Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст». Именно так первоначально звучала эта фраза. Новое в русской речи слово «джаз» произносилось иногда как «джаст». Чаще всего так говорили малообразованные слои населения, мало знакомые с этим направлением музыки. Поэтому и рифма в этом выражении была правильной, точной, чем в более позднем варианте этого крылатого слогана. Но, несмотря ни на что, джазмены играли, любили эту музыку, пропагандировали ее, потому что джаз – это не просто музыка, это судьба. Вместе с тем, подчеркнем еще раз, джазмены в основном были, в отличие от многих звезд сегодняшней эстрады, высочайшими профессионалами и бескорыстными энтузиастами своего жанра. Представьте себе раннее московское утро, сквер у Большого театра. Только что закрылись близлежащие рестораны, и сюда вывалилась толпа работавших в них музыкантов. Так вот, если бы вы послушали, о чем они говорят, то удивились бы. Нет, не свои ставки музыкантов, ни материальные блага, ни семейные неурядицы обсуждают они. Игравшие всю ночь напролет, эти люди, забыв об усталости, спорят о преимуществах какого-то немыслимого аккорда или хвалят музыканта, поймавшего кайф и сыгравшего необычно удачную импровизацию уже знакомой мелодии. А бывало, они же обсуждали и осуждали тех, кто взял неточную ноту или не вовремя вступил со своим инструментом в общую мелодию. Роль верховного арбитра дискуссии обычно отводилась невысокому, подвижному, элегантно одетому человеку, к мнению которого прислушивались все собратья-музыканты. Это Александр Наумович Цфасман, руководитель лучшего, наверное, по тем временам джаз-оркестра страны, с которыми познакомились девушки. Цфасман со своими музыкантами незримо присутствовал в каждом доме, в каждой семье, в каждом клубе, на танцплощадке, в парке, на пляже, в поезде, везде, где крутились хрупкие черные диски с его музыкой для танцев, под которую ритмично раскачивались буквально все, обняв своих жен и подруг. Рабочие и ученые, колхозники и военные, студенты и служащие, члены правительства и работники госбезопасности, вся страна. Он всегда мечтал о более серьезной музыке, чем исполнение легких джазовых песенок, которые исполнял его оркестр. Но Надя успокоила Александра, что будут у него и серьезные сочинения, и вообще, именно он и его оркестр, наряду с оркестром Леонида Утесова, станет пропагандистом джазовой музыки в Советском Союзе. А самого Цфосмана будут негласно называть некоронованным королем джаза. Да и вся его жизнь сложится успешно, никто его не будет репрессировать, хотя к джазу в это время и относились некоторые функционеры с большими вопросами. Но серьезные гонения на джаз начнутся позже, в 50-е, 60-е годы, когда появятся стиляги и поклонение перед западным стилем жизни. Сейчас же, поскольку джаз в это время считали музыкой рабов, которых притесняли белые колониалисты, к нему относились снисходительно, вспомните хотя бы фильм «Мы из джаза» как раз про эти времена. Кроме того, поскольку сам Иосиф Виссарионович Сталин хвалил фильм «Веселые ребята» и одобрительно отзывался о песнях Леонида Утесова, то и партия давала возможность существовать этой музыке, правда, под пристальным вниманием и контролем. Но вернемся к нашим баранам, то есть гонорарам. Оказывается, примерно все следовали следующей системе: был список рекомендованных к исполнению композиций, предоставляемый сверху, и все рестораны, в которых играла музыка, не обязательно живая, но и в записях, должны были примерно учитывать, что в репертуаре должна быть одна песня о родине, две песни о партии и одна песня про комсомол. Но, поскольку джазовому оркестру трудно было придерживаться данных рекомендаций, с этим у исполнителей был всегда затык, не подходила их музыка под эти критерии. Затем раз в месяц оркестр сдавал так называемые рапортички, в которых и отмечалось, какие песни и каких авторов они исполняли, по ним и переводились позже авторские гонорары за использование композиций. Тут как раз и приходилось указывать нужных авторов и их песни, а исполнять на самом деле совсем другую музыку, или писать названия песен, как говорят, от балды, поскольку нередко эти рапортички фиксировали люди, абсолютно не разбирающиеся в музыке. Что же касалось записи на пластинках, сейчас существовало достаточно много звукозаписывающих студий, но поскольку техника еще была несовершенной, работа проходила трудно и возможно было записать на одной стороне пластинки только одну песню. Исполнитель ее никаких исключительных прав на песню не получал, после спеть ее мог кто угодно и где угодно. Певец или певица получали только разовый небольшой гонорар. Отчисления шли авторам песен, но и они не зависели напрямую от количества изданных пластинок, а скорее, от статуса авторов и исполняемой музыки. Всякие оратории о партии оплачивались выше, чем песни, хотя потом и лежали партийные пластинки бесполезным грузом в магазинах, как и в будущем лежали записи книг Брежнева или других партийных функционеров. Гонорары за пластинки также начислялись одноразово, в большем объеме деньги шли в бездонный государственный карман, из которого и кормились многочисленные чиновники. Надя слушала горячо рассказывавших о наболевшем музыкантов и думала, как сделать так, чтобы им и ей было хорошо, и какие песни надо немедленно сочинить для этих замечательных людей. Но пока следовало обсудить дело с уже выбранными песнями. Несмотря на все протесты Александра, которого Надя оторвала от общения с Симой, наша начинающая автор настояла на том, чтобы Цфосман указал себя в качестве автора музыки уже знакомых мелодий, а ее автором слов, но за это на него возлагалась вся работа по регистрации песен и дальнейшее их распространение. Александр уже был вхож в контору по авторским правам, имел свои знакомства, и девушка надеялась, что здесь вопросов также не будет. После всего этого обсуждения Надя вместе с Симой представили, собственно, сами песни, спели и Глафиру, которая безумно развеселила музыкантов, и на два голоса, случайный вальс, который также был прекрасно воспринят всеми, в том числе и слушателями в лице работников ресторана, присутствующими здесь и готовившимися потихоньку к вечернему приему гостей. Они даже начали потихоньку вальсировать под эту прекрасную мелодию. Но тут в помещение ворвался еще один человек, очень даже знакомый Надежде. Это был знаменитый музыкант и исполнитель Лазарь Иосифович Вайсбейн, более известный всем как Леонид Осипович Утесов. Его джаз-оркестр был очень популярен после выхода на экран знаменитого фильма «Веселые ребята» и вначале исполнял в основном западные шлягеры, специально написанные для него инструментальные композиции и песни. С течением времени именно песни заняли основное место в выступлениях оркестра. Именно они, собранные в новую программу «Песни моей родины», постоянно обновляясь, пользовались огромным успехом у зрителей вплоть до самой войны. Вообще, этот музыкант, типичный одесский еврей, был полной противоположностью Цфасману, хотя тот также был евреем, правда, родившимся в маленьком городке в Запорожье. Насколько Александр был спокоен, приветлив, весь отдан своей любимой музыке, настолько Леонид был честолюбив и, как поговаривали, корыстен. Опять же, по словам недоброжелателей, многочисленных завистников его таланта, Утесов не всегда был чистоплотен в делах, скуповат в расчетах с музыкантами, заносчив, даже, как поговаривали, не стеснялся присваивать себе музыку молодых, начинающих авторов или зарубежных исполнителей, выдавая их сочинения за свои. Возможно, это были всего лишь сплетни, и мнение об этом музыканте было часто очень субъективным, порожденными частично ревностью к его яркому успеху, но такие разговоры все же ходили в определенных кругах музыкальной Москвы. Но никто, даже самый злостный недоброжелатель, не мог отрицать таланта и харизмы его человека, его яркого компанейского характера, умения быть своим в разных слоях общества. И, конечно же, и Утесов нуждался в новых авторах и музыке, поэтому и сделал он стойку, услышав от кого-то про новую песню и исполнителя. Он бесцеремонно оглядел девушек и достаточно громко спросил с неистребимым одесским говором, который еще и подчеркивал нередко специально: «Александр, таки говорят, у тебя появилась новая автор с интересной музыкой», и он торжествующе оглядел скривившегося Цфасмана. «А что уже говорят? Я всегда знала, что Москва – большая деревня, и все знают, но никак не предполагала, что слухи распространяются так быстро. Кто-то из вашего, Александр, оркестра, засланный казачок, стучит дятлом», – иронично сказала отнюдь не смутившаяся Надя. Ее заинтересовал этот шумный и настойчивый человек, сейчас очень знаменитый. В конце концов, два исполнителя ее песен гораздо лучше, чем один, а творческое соревнование знаменитых джазменов будет всем только на пользу. Иронично оглядев одного из музыкантов оркестра Цфасмана, который смущенно потупил голову, видимо, именно он и сообщил Утесову о Наде, девушка продолжила: «И вообще, не спорьте, мальчики, будет песня и для вас, Александр, и для вас, Леонид. Думаю, в следующий раз уже и принесу, если хорошо вести себя будете». И девушки со смехом покинули зал, оставив двух еврейских мальчиков, которым обоим было уже за 40 лет, в одиночку мериться своими, хаем, талантами. Сима шла назад задумчивая, а Надя только радовалась, что ее подруга нашла свою любовь, хотя понимала, что сейчас эта случайная встреча невольно изменила реальную историю жизни Цфасмана, в которой этого события, естественно, не было, а женится он повторно позже и, естественно, на другой женщине. Но вспоминая изречение, что нет ничего более не случайного, чем случайные события, девушка в общем-то и не переживала о невольно растоптанной бабочке. Ничего плохого не произошло, наоборот, все просто прекрасно, эта встреча двух чудесных людей только пойдет всем на пользу, принесет им радость и любовь. А самое главное, через Симу и Александра Надя как раз и сможет распространять все те замечательные лирические песни, которые так и теснились в ее голове. Ведь можно и Симе передать авторство слов песен, это будет еще лучше, такой своеобразный подарок влюбленным, а от Нади не убудет, сочинит еще что-нибудь еще. До их ухода музыканты оркестра, видя, каким влюбленным взглядом смотрит их уважаемый руководитель на приятную девушку, с которой он так тесно общался, по большому секрету, а мужчины иногда большие сплетники, чем женщины, успели шепнуть Наде, что совсем недавно Цфасман расстался со своей женой. Как позже узнали девушки, тут была очень интересная и достаточно грустная история. В 1935 году из США в Петрозаводск прибыл пароход, заполненный американцами и их семьями, всего около 400 человек, в основном, жителями промышленного города Детройта. Все они горели желанием участвовать в строительстве новой жизни первого в мире социалистического государства, Советского Союза, стать его гражданами и отдать все свои силы на благо трудящихся. Среди них была и молоденькая девушка Гертруда Грандиль, приехавшая с родителями, совсем подросток, ей недавно исполнилось 15 лет. Так как она имела начальное музыкальное образование, девушке удалось поступить в Ленинградскую консерваторию на факультет ударных инструментов. Она играла на ксилофоне, маримбофоне и некоторых других экзотических инструментах, часть которых она привезла с собой из Америки. Позже девушка с почти советским именем Гертруда, которое расшифровывали как «героиня труда», работала в радиокомитете Карелии в Петрозаводске, выступала в эстрадных программах, в том числе и в театре «Эрмитаж» в Москве, куда переехала. Около двух лет назад, в 37 году, она в «Эрмитаже» и познакомилась с Александром Цфасманом, который также там выступал. Существует даже одна запись на пластинку, где они играют дуэтом. Он на рояле, она аккомпанирует ему на ксилофоне. Тогда же они поженились и жили достаточно счастливо почти два года, а совсем недавно, под новый 39-й год, у них родился сын, которого они назвали Робертом. Семья просуществовала недолго. Гертруда чувствовала, что над ней сгущаются тучи, хотя и была замужем за известным человеком. Несколько раз ее вызывали в соответствующие инстанции, допрашивали, заставляли подробно рассказывать и описывать, чем она и родители занимались, живя в Соединенных Штатах, как попали туда, остались ли там родные. Гертруда очень боялась, что добром это не кончится, и ее в конце концов арестуют и сошлют, да и мужу это могло грозить серьезными неприятностями. Она решила уехать обратно в Америку, что и сделала с большими приключениями и опасностями. Побоявшись вести с собой маленького ребенка, она оставила полугодовалого сына на руках у отца, которому помогала няня, заменившая во многом мать. Вот такая необычная история в это отнюдь не романтичное время. Но надеюсь, что Симина история любви, зарождающаяся сейчас у всех на глазах, будет более счастливой. Девушки медленно шли по весенней Москве, наслаждаясь музыкой, счастьем и молодостью. https://revizor.ru/musits.sultur.fac/ Александр Цфасман, звезда советской эстрады и джазовой музыки из Цлитлус, B469C555097817. https://revizor.ru/musits.d1%81ultur.fac/ Александр Цфасман, звезда советской эстрады и джазовой музыки из Цлитлус, B469C555097817. Александр Цфасман, звезда советской эстрады и джазовой музыки. https://www.retroportal.ru Александр Цфасман, книга 10 HTML. Александр Цфасман, некоронованный король джаза. Воспоминания сына музыканта, Роберта Александровича Цфасмана. https://24smiorgcelebrity3735 Леонид Утесов. HTML из Цлитлусп4 8f567 434 342. https://24smiorgcelebrity3735 Леонид Утесов. HTML из Цлитлусп4x8f567 434 342. Леонид Утесов. Глава 5. Партия, наш рулевой. Глава 5. Партия, наш рулевой. Насколько хорошим было у Нади настроение после общения с Цфасманом и его оркестрантами, настолько тяжело было у нее на сердце перед посещением главного московского партийного босса, предчувствие было неприятным. Но приглашение существовало, отрицать его было глупым, да и повод добиться очередных плюсов был безупречным, ее звали официально, значит, идти в любом случае надо. Но девушка решила подстраховаться. Во-первых, как она и предполагала, возглавлять их компанию вызвался сам Марксен с Петей на подхвате, которые явно были не против еще раз попасть в высокий партийный кабинет. Для них это была честь, а не необходимость, как для девушки. Во-вторых, она сказала, чтобы все девчата, которые выступали на конференции, еще раз оделись подобающе и пошли вместе с ней, как группа поддержки. Даже Айгуль, как она не стеснялась, немного поколебавшись, пошла со всеми, понимая, что нельзя отрываться от коллектива, пели вместе, так и пойдут в горком тем же составом. Только Ушаков с ними не пошел, да особо и не нужен он был, он и сам держался все это время обособленно и не напрашивался на контакт. Теперь уже за ними никто не приехал, пришлось пройтись пешком, благо горком оказался совсем недалеко, автобус больше плутал улочками, чем они шли напрямую. Большой дружной компанией они подошли к уже знакомому зданию, где их при входе притормозил грозный человек. Оказывается, пропуск был выписан только на Надежду, но она заупрямилась и сказала, что или пропускают их всех, или они уходят все вместе. Пришлось дежурному звонить самому и объяснять ситуацию. Девушка уже была готова с чистой совестью повернуть назад. «Вам она нужна, вот вы и все делайте, как она хочет», но дежурному дали все же отмашку, и он стал выписывать пропуски на всех присутствующих. Так Надя узнала, что у Айгуль фамилия Каримова, по имени деда, а фамилии остальных подруг она уже знала.